41. Юля. Эта красивая, стильно одетая женщина очень похожа на Евгения. Точнее, он на нее, потому что, если приглядеться, заметно, что она старше его раза в полтора-два. Мама. А эта молодая огненно-рыжая девушка с глазами цвета детской неожиданности не похожа ни на кого из известных мне Азановых. Интуитивно она мне не нравится. И ей наш салон вместе с мастерами как будто тоже не айс, не ее уровень. Одета модно, на пальцах золотые кольца, в ушах эффектные длинные серьги, дорогая штучка. Морщик конопатый, нос осматривается. Встречаемся с ней глазами. Едва справляюсь с желанием закрыть от ее презрительного и высокомерного взгляда свой живот, который пока не видно под одеждой, но сегодня утром я заметила, что талия начала исчезать. Я же и кушать хорошо начала. Токсикоз больше не беспокоит. Здравствуйте. Приветливо улыбаюсь обеим, стараюсь, чтобы голос звучал уверенно. Меня зовут Юлия Жданова, и сегодня я ваш мастер. Какие у вас пожелания? Мы вечером ждем гостей. Я бы хотела укладку, не сильно вычурную, но и не слишком просто. Мило улыбнулась старшая Азанова. У Жени ее улыбка и разрез глаз, а еще едва уловимая мимика. «А я хочу что-нибудь другое», — указала пальцем с длинным красным ногтем на густые рыжие кудри молодая девушка. «Что именно?» «Вы же стилист?» — она закатила глаза. «Вы предлагаете?» Таким тоном, будто ее сюда насильно привели. «Какой шикарный цвет!» Вклинился в наше знакомство Марик. «Какие изумительные кудри!» Начал нарезать круги вокруг девицы, с восхищением и благоговением прикасаясь к ее волосам. «Кто? Кто вам сделал это совершенство?» «Это у меня от природы?» Польщенная мужским вниманием растянула губы рыжая. «Мой стилист?» Сделала акцент на слове «мой». На что я мысленно закатила глаза. Сколько пафоса! В отпуске! А я бы хотела что-то новенькое. «Только не перекрашивать!» — взвизгнул Марик. «Иначе вы потеряете свою индивидуальность». «А что тогда?» «Выпрямлять! Гладкие волосы сделают вас утонченной и необыкновенно женственной. Ваш молодой человек оценит преображение. Вы будете сегодня блистать, это я вам гарантирую». Девушка уставилась на себя в зеркало, мысленно представляя себя с прямыми волосами. «Попробуй, Ланочка. Думаю, тебе пойдет», — одобрила предложение Марика старшая Азанова. «Если доверите мне свое сокровище, я лично займусь вашими волосами», — продолжил окучивать и Ланочку мой друг. «Я так ему благодарна за это, потому что уверена, что бы я ни предложила, ей бы ничего не понравилось». У нас с ней возникла негласная неприязнь друг к другу. Усаживаем клиенток в кресло. «Давайте с вами познакомимся. Предлагаю своей английской королеве, как я ее мысленно окрестила, глядя на ее отражение в зеркале. Меня зовут Юля». «Диана Валентиновна, очень приятно. Я так рада, что я к вам сегодня попала. Мне моя невестка Вика столько хорошего про вас рассказывала. Ее цвет и прическа — полный восторг. А она такая довольная. Я уже люблю эту женщину, и Вику тоже. Я очень рада, — улыбаюсь ей. Давайте попробуем сделать восторг и из ваших волос». Высоко приподнимаю волосы, рассматриваю со всех сторон, прикидывая, чтобы ей подошло. «Как вам такой вариант? Уберем волосы наверх, откроем шею, она у вас изящная и достойна того, чтобы ею любовались. Давайте попробуем». Приступаю к делу. Вопросов к Диане Валентиновне много, но мы, мастера, как обслуживающий персонал, должны оставаться невидимками, тем более не вмешиваться в чужие разговоры, как, например, сейчас. «Диана Валентиновна, хотя бы сегодня ваш Женя придет?» с плохо скрываемым недовольством спрашивает Лана. «Значит, я не ошиблась. У меня в кресле сидит мать Евгения. А под сердцем у меня ее внук, о котором, как я понимаю, она не догадывается». Хотя откуда ей знать, если даже Женя уверен, что мой малыш не от него. Звоню ему каждый день по несколько раз. Спрашивает, как поругался тогда с отцом, так носа не кажет, не звонит. Он у нас парень гордый. Замечаю печаль в глазах Дианы Валентиновны. И мысленно даю подзатыльник Азанову за то, что не может поговорить с матерью хотя бы по телефону. Она же мать, она волнуется. Он не гордый, он избалованный ма... Мажор, неуважительно бросает рыжая, явно обвиняя Азанову в том, что у нее такой непутевый сын. Вы хотя бы знаете, где он живет? С кем? В том-то и дело, что не знаю. С квартиры съехал. После ссоры с отцом остался без денег, без работы. Где он? Как? Ничего не известно. У женщины столько горечи в голосе, что мне ее становится очень жаль. И мне хочется ее уверить, что с ее сыном все хорошо, он добрый и заботливый. Ваш сын Евгений Азанов? Аккуратно спрашиваю. Вы его знаете? Вспыхивают глаза матери. Моя подруга Ксюша выходит замуж за его друга Вадима. Выбираю самую щадящую версию. Да вы что? Как тесен мир! Иланочка, представляешь? Юлия, подруга Ксении. Я тебе рассказывала о ней, это невеста Вадика. А Саша, друг Вадика и нашего Жени, женится на Наташе, сводной сестре Вадима. У них будет двойная свадьба. Если бы ваш Женя не прятался, мы могли бы тоже сделать свадьбу, — кривит губы Иланочка. Она метит в невесту Евгению? Моему Женьке? А он в курсе? И его родители тоже этого хотят? Уж не из-за этого ли он поругался с отцом и не разговаривает с матерью? Юлия, а вы Женю давно видели? Вырывает меня из потока вопросов бабушка моего малыша. Я была с ним вчера с утра до позднего вечера. И Женя не без недостатков, конечно, но настоящий мужчина. И он не боится трудностей, не живет за чужой счет, наоборот, тратит свои деньги на посторонних ему людей. Оправдываю я его. Давно. Суток не прошло, как расстались, а по мне — вечность. Поэтому я никого не обманываю. Тёлку какую-нибудь снял и живет теперь с ней, — шипит в своем кресле жаба Илана. — Ай, больно! — Извините, ради бога! — пугается Марик, хватаясь за сердце. — Тут прятка спуталась. — Можно аккуратнее? И эта конопатая коза называет Женю избалованным мажором? А она тогда кто? Хорошо, что не она сидит в моем кресле, я бы ее. Налысо. Нет, сначала я бы закатала в ее рыжую шевелюру жвачку, а потом налысо. Подбадриваю Марика улыбкой. Юлия, вы случайно не знаете, где живет мой сын? Диана Валентиновна пропустила мимо ушей фразу Иланы про тёлку. Может, Ксюша или Вадим говорили? Я не знаю. И спросить как-то не удосужилась. Не думала, что у Азанова какие-то личные проблемы. Он все больше решает мои. Не знаю. Подругу тоже давно не видела. У них в эту субботу новоселье, им некогда готовиться. Продолжаю улыбаться и делать вид, что вторую клиентку не замечаю и не слышу. К Илане я стою спиной и знаю, что она не может на меня посмотреть, потому что Марик колдует с ее волосами. Но ее бешеную негативную энергетику чувствую каждой клеточкой своего тела. Значит, у Жени есть невеста?